Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще время, чтобы еще раз вспомнить недавний праздник, самый большой праздник, напомнить нам о воскрешении Господа Иисуса Христа и сегодня слушать Слово, которое воскресший Господь однажды вложил в сердце и в уста и в разум апостола Павла, который сказал, что «Я, апостол язычников, прославляю служение мое». И вы знаете, для того, чтобы язычникам донести Божью истину, Бог по-особому встретил Павла и отдал ему особые откровения, глубокие откровения. И даже такие, которых Павел сказал, что слышал слова, которые человеку нельзя пересказать. Вы знаете, мы иногда даже можем забыть слова, но ту истину, которую это слово принесло, оно все-таки остается в нашем сердце. Такое есть божественное Слово Божие. Потом, конечно, пусть Господь сегодня благословит нас, когда мы будем рассуждать над Словом Божиим, над тем посланием, которое апостол Павел написал римлянам. Я уже не буду повторяться, что это был особый город, к особым людям. В то время это было самое мощное государство, и их просто так, словом, без силы нельзя было покорить. И мы становились, если я хорошо помню, на 12 стишке. А лучше всего начать сегодня, чтобы немножко вспомнить просто с 11-го, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. И здесь Павел поясняет, то есть утешиться с вами верой общую, вашей и моею. И речь, конечно, в первую очередь идет об учении, потому что мы называем верой и учение. И недавно проходили послание Иуды, когда он писал, что я пошел за лучшее написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ну и веру мы сегодня понимаем, 11 глава послания к евреям, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть здесь как раз идет речь, Павлом ведется речь именно об учении. И он сказал, что я давно желаю увидеть вас, чтобы что-то дать вам, чтобы что-то дополнить. И для чего он это делал? Здесь есть одно очень такое слово важное. В 11 стихе. «Преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть у веры тоже надо расти, и у веры надо утверждаться. Потому что сразу все не возьмешь, и сразу человек, ну, не может укорениться. Но Господь день за днем, шаг за шагом, ведет его на глубинное Слово Божие, и утверждает его, сначала утверждает в учении, а потом утверждает в вере и в надежде на него. Вы помните этот текст Писания, он будет связан с тем, что Бог каждый раз нас утверждает в вере. Я хочу напомнить тот текст Писания, когда Господь говорил о человеке, который копал, углубился и положил основание. И поэтому, когда настали трудные времена, когда на дом налегли волны и ветры, этот дом устоял, потому что его фундамент был положен на камне. И там же Христос говорил о другом человеке, который построил на песке. И один строил, и другой строил. И, наверное, снаружи, вот это строение наружное, разницы не было. И один думал, что устоит, и другой думал, что устоит. Но все дело было в том, что вот эта невидимая часть, она была у них разная. Один глубоко положил, его трудно было поколебать. Это невозможно было сделать. А другой был поверхностный. Я думаю, как только пришли волны, искушения, различного рода учения, такие люди оказываются неспособными устоять и разобраться. Поэтому Павел всегда хотел говорить к людям, которым он направлял свои письма, глубоко. Хотя хорошо понимал, что не все его поймут. И мы сегодня, когда читаем его послание, согласитесь, что не все легко понимается и не все мы понимаем. Ведь оно-то написано человеческим языком. Правда, сегодня часто, когда мы рассуждаем над Писанием, то обычно привыкли нас обращать к той культуре, к тому времени, к тем обычаям. Но Библия никогда на культуре не строилась, и на обычаях тоже. Поэтому независимо от того, какие тогда были обычаи, и какая тогда была культура, но независимо от того, что она была разная, но Библия остается та же. Это очень интересное слово, которое не находилось под влиянием культуры. Оно находилось под влиянием морали, Божьей морали и Божьей святости. И все. Поэтому в любую культуру отдай это слово, и оно вписывается туда. Если эта культура не соответствует морали настоящей, оно противоречит. Оно встает против такой культуры. А поэтому и сегодня оно доступно нам при помощи Духа Святого. И Павел говорит, преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть Павел настолько глубоко имел полноту Божьего учения, что пришедший в любую церковь, в любую страну, в любое государство, ему было чем дополнять их веру. Наверное, если, конечно, не считать Иисуса Христа, а начиная с людей, то, наверное, Павел имел стопроцентное знание. Я опять повторяю, не считая Иисуса Христа, потому что он имел больше знания, чем оно вложено в нашу Библию. Потому что он знал все. И поглубже, и более детальнее. То же если сравнивать Павла, то его можно считать за 100% знающего Писания. Или учение евангельское, но он его получил от Господа. То все остальные, они не добирали чего-то. И он, куда бы он ни приходил, ему было что говорить, ему было чем дополнить. И при том он дополнял так, чтобы утверждать людей. Не расшатывать их веру, а чтобы они укоренялись поглубже. И он здесь сказал так, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Это тоже очень важная истина. Вы знаете, что на сегодняшний день не всегда у нас есть общая вера. Что я имею в виду? Библия у нас одна, Евангелие у нас одно. Но понимаем мы его по-разному в некоторых случаях. И когда мы начинаем друг с другом говорить по какому-нибудь вопросу или по какому-нибудь поводу, то если у нас существуют различные точки зрения, то уже мы не можем утешаться, правда? Мы тогда не утешаемся, мы тогда конфликтуем. Потому что мы не умеем не спорить. Библия никогда не призывала нас спорить. Она призывала нас отстаивать истину. Иметь разномыслие – это не страшно, потому что Библия надлежит вам иметь разномыслие. Для чего? Чтобы открылись между вами искусные. Но все дело в том, при этом разномыслии мы часто вот эту грань не видим, и она перерастает в спор. А вот это плохо. И Павел говорил, что он никогда не спорил ни с кем. Он говорит, но ни на час и не уступил. Но никогда не выходил из равновесия. Он никогда не начинал злиться. Когда мы аргументируем свои взгляды, если они не совпадают, это не значит, что мы спорим. Но когда мы начинаем злиться, раздражаться, это уже перерастает в спор. И вот как раз-то здесь и каждый из нас должен чувствовать ту грань, прежде всего сам в себе, чтобы не спорить. Потому что если мы начинаем спорить, мы ничего не добьемся. У людей, у которых беседа переросла в спор, она никогда не кончится каким-то единством. Потому что там уже, когда зло проникло, тогда уже для достижения цели все методы доступны, естественны и нужны. Никакой крамолы нет тогда уже. Потому как только вы замечаете, даже рассуждая в отношении истин Господних, вас начинает клокотать внутри, прекращайте, потому что ничего не получится все равно. Ищите другого времени, ищите другую обстановку, потому что уже начали работать не в том духе. Это будет бесполезная работа. То есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Когда можно утешиться? Когда оно общее? Когда оно одинаково принимается? Если она не принимается, так уже нет и общего. Что-то есть общее, а чего-то и нету. И, наверное, самое такое печальное, когда мы вот переступаем эту грань, то нас успокаивает и мешает нам остановиться одна тоже истина. О чем я, кажется, недавно даже говорил в церкви нашей. Мы все это делаем во имя Христа и для Христа. И потому считаем, что если во имя Господа, то можно все. А между тем, мы, наверное, еще конкретно будем говорить на эту тему. Это будет послание к Коринфянам, но там Павел подметил одну истину. Он сказал так, что никто не может положить другое основание, кроме положенного нами, которое есть Иисус Христос. Но надо еще строить. И на этом основании каждый строит, и различные деноминации строят. Но Павел говорит, но эта стройка может совершаться из дерева, сена, соломы и, вы помните, из чего? Из золота, серебра и драгоценных камней. И вот очень часто то, что основание положено правильно, Иисус Христос. Мы не хотим принять другую сторону, то есть разница, как строить и из чего строить. И сегодня наши проблемы, проблемы наших взаимоотношений, когда мы что-то не понимаем так один, как другой понимает. Среди деноминаций конфликты христианских не на почве камня основания, а на почве кто как строит. Поэтому я просто сегодня хочу сказать, не хочу вас запутать, чтобы не успокаивало то, что камень Христос положенный. Но очень важное значение имеет, как строить и из чего строить. Потому что Библия говорит, если даже правильно положено основание, то есть только одно утешение. Но вообще оно в жизни тоже может не сработать, если очень далеко уйдем. Знаете, какое? Там Павел сказал так, что когда придет день испытать дело каждого, то если эта постройка была из дерева, щена и соломы, то она сгорит. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот это «впрочем, сам спасется», если начать строить дерево, щена, соломы, можно уйти так далеко, что и вообще не спасешься. Знаете, я хочу сравнить вот то, что я теперь сказал, с одним явлением в жизни школьников или учащихся. Учителя говорят так: если будешь учить на 5, то 3 получишь. Но если будешь учить на 3, то навряд ли. Поэтому нам надо стараться строить, рассуждая на основании Писания, не лишь бы как кому вздумается служить Богу, на основании того, что все-таки основание положено, но есть Иисус Христос. Но очень важно и строить так, как надо, не считать это маловажным. Поэтому Павел говорит: хочу утешиться с вами верой моей, общую, вашей и моей. И мне важно, он дальше очень много говорить будет. Не только чтобы основание было положено правильно, но чтобы и стройка велась правильно. И вот тогда между мной и вами не будет никаких конфликтов. Вы помните вот это коринфское событие, когда среди верующих проявился такой грех, которого не было у язычников даже. Об этом написано в Писании, поэтому я смело говорю и не боюсь, что кто-нибудь соблазнится. И надо сказать, что к нам приходят разные люди. Они разные в отношении к своему прошлому. У них могут быть серьезные проблемы сзади там, и некоторые легко идут, некоторым очень трудно. Они находятся в нашей среде, они могут падать в грех, делают не то, что надо. А потом другие смотрят, соблазняются, говорят: ну вот верующий ходит в церковь, а что он делает? Потом нечего удивляться. Церковь – это то место, куда приходят люди, когда теряют всякую надежду в мире, когда все основания рушатся. И не удивительно, что такие люди на первых порах, бывают у них провалы. Не надо соблазняться на это. Однажды сестра одна, раньше она у нас, Соня Лобановская, она проводила разбор, эту любила повторять, что дети, когда они рождаются, то первое время они то и делают, что пачкают и кушают, и все. И больше от них ничего нету. Но, говорят, родители же не выбрасывают за окно за то, что они так сделали. Поэтому здесь разные люди могут быть. И по-разному стройка идет. Вы знаете, есть люди, вы на практике знаете, очень быстро делают все, другие очень медленно, правда? Но не может быстрее. Вот с чувством, с толком, с расстановкой, может даже и очень большие остановки. А друг очень быстро делает все. И бывает, что медленно строит, но плохо получается, а другой быстро строит, хорошо получается. Так и в духовной жизни. Поэтому Павел здесь ведет речь, что он хочет что-то сказать им, что-то им преподать, чтобы после вместе утешиться верой общей. Говорит, вашей и моею. Вот как раз то, если Павел писал церкви, то без всякого сомнения надо отметить, что Павел и в духовном возрасте был гораздо выше, и, наверное, в познании гораздо выше тех самых римских христиан. Но вот христианство – это такое учение или такое общество. Вообще-то это не общество. Если уже так говорить, то это члены тела Христова. И вот отличие христианства от всех остальных учений, что тот, который на высоком уровне, на высшем, и которые на низшем, они будут разговаривать на равных. У них всегда есть общий язык. Попробуйте вы поговорить с большими учеными. Ну, вы же не сможете с ними говорить. Потому что они в совсем другой сфере обитают и витают. А вы на самой низкой. Просто-напросто здравствуйте, до свидания и все. У них свои темы, у них свои взгляды, у них свои глубины, у них, в конце концов, своя работа. А вы знаете, работа занимает очень большую часть нашей жизни. Наверное, по 8 часов в день каждый почти отдает, правда? Если на все распределить, то по 8 часов на все не получится. Получается гораздо меньше, чем для работы. А когда дело касается церкви и спасения Христова, то от первого до последнего занимается одним и тем же делом. Занимается спасением душ, благовествием Христовым. Каждый на своем уровне. И несмотря на то, что разный духовный возраст, но есть общий интерес. Когда вы встречаетесь в молитвенном доме, вам есть о чем разговаривать, правда? Когда вы приезжаете к своим неверующим родственникам, вам не с чем с ними разговаривать. Потому что у них что? Блуд, вино, женщины. Все? Это основная тема. А все остальное занимает очень мало процентов. А вам это совершенно не надо. И вы одно слово, два, три, и больше не о чем говорить. Не о чем говорить больше. Для вас это пройдено все, изжито, отброшено. Они живут. Вот почему часто одни не понимают других. Не потому, что те дети, которые покаялись, перестали любить своих родителей. Они любят. Но взгляды другие, желания другие и цели другие. Живому с мертвым очень трудно говорить, правда? Трудно говорить живому с мертвым. О чем? Раз, два, и все, и разговор кончен. Но когда мы сходим все вместе, равны мы по возрасту, по знанию, или неравные, но нам всегда интересно. Одному интересно узнать, чем помочь можно, а другому интересно узнать, что взять можно. Часами можно говорить, и есть нужда друг во друге. Есть возможность утешиться верой общей. Есть общность взглядов, общность стремлений и общность цели, что и объединяет. Читаю 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Здесь тоже подмечена одна очень важная библейская, евангельская истина. Павел хотел, и это нормально. Ему было что давать, ему было что принести. Но, напоминаю здесь, но встречал препятствия даже и до ныне. И вынужден был писать письмо им. Оказывается, для благовестия не всегда открыта дверь. И со стороны Господа, и у Бога есть свои планы. Будем дальше читать, столкнемся с таким местом Писания, где Павел прямо сказал, что воспрепятствовал мне сатана. Павлу, не говоря о вас, о мне, о другом и о третьем. Поэтому не надо забывать, что без благословения Господня, без посланничества Господа, при всем нашем желании где-то побыть и что-то сделать, мы просто-напросто не сможем достигнуть цели. Первое. Сатана препятствует. Ми сьогодні можемо назвати його дураком, можемо топтати його ногами, можемо говорити, що він нічого не розуміє. Но Біблія говорить, Павло воспрепятствовал. Я говорю, даже до нині встречаю препятствия. Конечно, у Бога для Павла был план свой. Он должен был быть в Риме. Но помните как? Мы читаем Деяния апостола. И он должен был туда сами привезти в Рим. Но уже как узника, как арестанта. И он там много сделал в Риме. Но таким простым путем не мог попасть никак. Первое – дьявол. Второе – планы Божии. Вы знаете, что те люди, которым Бог что-то вложил в сердце важное, они не могут без Бога делать. Не могут идти, куда хотят. Не могут проповедовать там, где им хочется. Не могут быть там, где они пожелают. И для этого есть конкретный пример. Я его вспоминал, и, может быть, еще не раз вспомню, когда Павел горел сильным желанием проповедовать, и он порассуждал, так сказать, сам с собой, своим внутренним человеком, и решил, что ему надо в Асию. Помните? Но Дух Святой не допустил его. А то он поменял что-то, туда поеду. Что Дух Святой опять не допустил его. И только впоследствии, во сне, Бог сказал Павлу, где он должен быть. Пристал некий муж, и Павел знал хорошо, что македонянин, и он просил, приди в Македонию и помоги нам. У Бога есть конкретные планы. У него не примитивное водительство, у него точное водительство. И даже если Бог хочет что-то делать, и мы почему-то своим разумом не способны бываем понять, может быть, потому что не спрашиваем, где нам надо быть, то Бог создает такие обстоятельства, что помимо нашей воли мы оказываемся там, где нам надо быть. Потому что по-другому мы никогда там не оказались бы и не поехали, и не пошли бы. И за это тоже мы должны благодарить нашего Господа, что у Него есть такое водительство, когда Он берет нас, как слепого, за руку и ведет. Вы знаете, тот, который видит, он идет сам. А который слепой, он просто руку дает, и его ведут туда. И он даже не знает, покуда не объяснят, куда он прибыл. Конечно, это, наверное, не самый, но такой высокий, или степень высокого водительства, но тем не менее, благодарение Богу, что Бог в силу нашей немощи пользуется и таким методом и способом. И вот Павел здесь говорит, что чтобы римляне не обижались на него, что он к ним не приходит. Они, наверное, хотели, чтобы Павел пришел, потому что слава Божия, которая была на Павле, она сопровождала его. И окрестные люди, народы и христиане, они знали Павла, и они вообще хотели, чтобы он был там. Но не мог там быть, покуда Господь его не посылал туда. И он здесь говорит римлянам, чтобы вы напрасно не думали, не огорчались. И я вам открываю эту тайну. Не хочу оставаться у вас в неведении. Я хотел бы быть у вас. Но пока что я не могу. Есть препятствия, через которые я не могу переступить. Поэтому зря не обижайтесь, не говорите лишь бы что, что у вас не побыл, не приехал, не пришел. Придет время, приду и приеду, и все будет сделано то, что надо. А пока не могу. Есть две причины. Нет Божьего посланничества. И дьявол даже противится тогда, когда Бог посылает, а когда он не посылает, значит, у него широкое поле деятельности для того, чтобы навредить, повредить и помешать. Поэтому Павел тогда римлянам писал, а чего он не пишет нам. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. И он говорит, почему он хотел быть в Риме? Чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Он хотел иметь плод. Он не хотел пустым прийти к Господу.